Глава 23. Руслан. «Руслан, прекрати немедленно!» Мой блаженный стон прервался звонкой пощечиной. Я мгновенно проснулся и сел на кровати, растерев ушибленную щеку. «Ты слишком часто отвешиваешь мне пощечины, Ева. Мне это не нравится». «Мне тоже не нравится, что ты терся об меня всем, чем тебя природа между ног наградила». Я развалился обратно на кровати, откинул тонкое одеяло. Разумеется, утреннее возбуждение давало о себе знать пульсацией в паху. «Это мужская утренняя физиология, Ева. Или ты против?» Ева отошла на приличное расстояние и села на кресло. «Глупо ждать адекватных действий от неразумного либидо». «К тому же либидо можно усмирить весьма приятным способом». Я оперся локтем о кровать и провел рукой по прессу. Задержался рукой на резинке боксеров, недвусмысленно оттянув большим пальцем верхний край трусов. Я знал, что сейчас выгляжу соблазнительно в женских глазах. Сколько рыбок, отловленных накануне, заглатывали эту утреннюю наживку и просили о продолжении. Ева скользнула по мне заинтересованным взглядом. «Иди ко мне, акуленок, я знаю, что нравлюсь тебе». По телу скользили приятные волны тепла, приливая без конца. Я гипнотизировал взглядом девушку. Ева встала, медленно подошла к кровати и наклонилась надо мной. «Невозможно», — томно выдохнула Ева. «Да, акуленок, невозможно не поддаться искушению». Я улыбнулся, предвкушая жаркое утро. Был готов отдать себя в умелые руки красотки. «Невозможно смотреть на тебя без смеха. Неужели ты считаешь, что можешь зацепить меня вот этим?» Громко фыркнула Ева и отпрянула от кровати, прежде чем я успел ее схватить. «Сейчас ты ведешь себя так, как будто окончил курсы «Пикап для чайников за 5 минут». Цепляй на свой крючок других девушек, алмазов!» «То есть я тебе безразличен?» «Что-то вроде того!» Радостно подтвердила Ева, почему-то старательно отводя взгляд в сторону. «Я тебе нравлюсь. Иначе бы такого жаркого секса у нас не получилось. Всего один разочек или два — это ни о чем не говорит. И, кстати, не надейся на мою помощь в снятии сексуального напряжения». Я был разочарован обломом. Всегда неприятно лишаться секса, когда он находится на расстоянии вытянутой руки. «Хорошо подумай, Ева». «Нечего думать», — отрезала блондинка. «Я не стану твоей любовницей, ни за что». Ева гордо вздернула носик и направилась на выход из комнаты. «Ева, а если...» — окликнул я девушку. «Никаких «если»!» — обернулась моя сообщница. «Я надеюсь, что тебе хватит ума, чтобы не предлагать мне увеличение гонорара за секс». «Я найму жрицу любви, она обойдется дешевле», — усмехнулся я. «Желаю тебе быть удачно сожранным», — съязвила Ева. «О нет, акуленок, ни о какой проститутке не может быть и речи. Я лучше подожду, пока тебе самой захочется меня съесть». Целый день мы посвятили созданию доказательств легенды отношений для моей семьи. Мы фотографировались в разных местах. Потом я отдал снимки знакомому фотографу и дизайнеру, работающему в графическом редакторе. Пусть поколдует над снимками так, чтобы они смотрелись, будто их делали в разное время, а не в один и тот же день. Результатом я оказался доволен. Мы с Евой замечательно смотрелись вместе. Если бы я на самом деле решил связать себя узами длительных отношений и брака, я бы обратил внимание именно на такую девушку, как Ева. Она была сексуальной, но без показной пошлости. Умной, но не зазнайкой. Веселой, но не перегибающей палку с шутками. Можно сказать, идеальная, но я давно не верю, что идеальные люди и отношения существуют. Это из ряда фантастики. «Мне нужно на работу». «Ева, я отправил тебя в отпуск. Все, над чем тебе нужно трудиться, это над созданием наших отношений». Девушка удивилась, но не стала перечить. «Тогда я посещу клинику». «Из-за беременности?» «Да», — твердо ответила Ева. «Я хочу поехать с тобой», — неожиданно для себя заявила желание появиться в клинике. «Что?» — удивилась моя помощница. «Какой срок у твоей беременности?» «Маленький». «Конкретнее, мне нужны точные сведения». «Сколько недель, часов, дней и минут длится моя беременность? Может быть, для начала скажешь, почему это тебя волнует?» «Потому что...» Я не нашелся, что ответить. «Алмазов, не пытайся применить мою беременность для зарабатывания очков репутации в глазах своего дедушки. Я не позволю!» Ева отвернулась. Почему-то меня жутко сильно заводил сердитый блеск в ее глазах. Тело девушки в такие моменты было напряжено и звенело, как натянутая струна. Было приятно приручать ее поцелуями и лаской заставлять быть мягче, податливее. «Не пытаюсь, но ты, насколько я понял, не уверена, кто отец ребенка», — сказал я и будто кислого уксуса отхлебнул. «Тебя это никак не касается». «Возможно, а возможно, касается. Так что я хочу знать сроки и все, что связано с твоей беременностью», — решительно заявил я. «Как-никак ты считаешься моей невестой. О них принято заботиться». «Алмазов!» «Обращайся ко мне по имени, Свиблова», — жестко возразил я. «К тому же в нашем договоре есть пункт, по которому я обязуюсь, дай-ка вспомнить точную формулировку». «Обязуешься обеспечить меня средствами, необходимыми для поддержания имиджа невесты и жены, не вычитая их стоимость из моего гонорара», — отчеканила Ева. «Ух, какая она хваткая! За этот пункт договора я вручил бы ей гран-при. Разумеется, я не собирался отнимать из гонорара стоимость вещей, обедов, ужинов и всего прочего. Но Ева видела во мне наглого хапугу бизнесмена, поэтому настояла и на этом пункте». «Этот пункт никак не связан с моей беременностью». «Я про другой пункт. Обеспечение нормальными условиями жизнеобеспечения, не ущемляя твои потребности и нужды. Не ущемляя, Ева. Разве я собираюсь тебя ущемлять?» «Нет, пойдешь в самую лучшую клинику». «И в этой клинике мне точно скажут, сколько недель твоей беременности», — мысленно завершил я тираду. Сам не понимал, почему мне так важно это узнать. При мысли, что отцом ребенка мог оказаться не я, у меня учащался пульс. Сразу же возникало желание почесать кулаки. Просто так, об того, кто наследил и свалил. Вдруг отцом ребенка является другой мужчина. Но его рядом вообще не наблюдается. Значит, он подлец и просто моральный урод. К тому же женатый. Зачем только Ева связывалась с таким недостойным и однозначно убогим экземпляром?